здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Петрозаводске в Национальном музее Республики Карелия открыта выставка «Петроглифы Хакасии». Хакасия – живописный и гостеприимный край в Южной Сибири, овеянный древними легендами и сказаниями. Ее иногда называют археологической Меккой Сибири. Святилища на горных вершинах, наскальные рисунки, развалины раннесредневековых замков и храмов, причудливые формы одиноко стоящих камней менгиров представляют настоящую музейную экспозицию под открытым небом. Уже почти 3 века ученые исследуют прошлое народов Сибири, дошедшее до людей в мифах, археологических памятниках и сюжетах древних наскальных рисунков. Специалисты различают 2 вида наскального искусства – выполненные краской писаницы и петроглифы, к которым относят выбитые, гравированные, прошлифованные изображения. На выставке демонстрируются копии древних петроглифов, выполненные на черной рисовой бумаге. Выставка работает до 30 октября. Подробности читайте на сайте музея. В Екатеринбурге пройдет 10-й книжный фестиваль. Книжная ярмарка, встречи с писателями и поэтами, семинары, мастер-классы и презентации. Юбилейный книжный фестиваль обещает быть интересным и насыщенным. На 4 дня Екатеринбург превратится в книжную столицу России. Здесь пройдет 10-й книжный фестиваль и большая литературная ярмарка. В эти дни уральскую столицу посетят поэты Герман Власов, Юлия Белохвостова, Константин Гадаев, писатели Сергей Носов, Даниэль Орлов, Роман Сенчин и многие другие. В программе книжная ярмарка, презентации книг, мастер-классы и творческие встречи. Для детей предусмотрена специальная образовательная программа. Выставка пройдет с 19 по 22 октября. Адрес библиотеки имени Белинского. Улица Белинского, дом 15. Подробности читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Краеведческий музей Волгограда очистили от свастики. В зале археологии Волгоградского краеведческого музея исчезли вся керамика и старинные изразцы с изображением свастики. Как рассказали посетители музея, во время очередной экскурсии они с удивлением заметили, что из экспозиции 14-15 веков аккуратно убраны даже мельчайшие детали с известным орнаментом. В зале археологии под стеклом всегда хранились древние артефакты, на которых был нанесен символ, который в Древней Греции и Риме использовали как символ теплого солнца, рассказывает волгоградец Иван Михальчук. Сейчас их почему-то тщательно замаскировали или вовсе убрали из зала. В Краеведческом музее неожиданное исчезновение экспонатов объяснили простой сменой экспозиции. Известного в городе археолога Владислава Мамонтова новость об исчезновении всех деталей со свастикой сильно удивила. Историк, который пережил страшные бомбежки Сталинградской битвы, воспринимает ее исключительно как древний знак. Свастика встречается на артефактах чуть ли не с каменного века, уточняет Владислав Мамонтов. У нас она стала появляться примерно с бронзового века. Этот символ часто изображали на дощечках, из которых добывали огонь. Именно этот орнамент считался символом солнца, тепла и вечного движения. Я, как ребенок военного Сталинграда, находил керамику со свастикой и не видел в этом ничего вопиющего. Владислав Мамонтов уверен, что знаки, которые сегодня считаются неприличными или оскорбительными, должны быть сохранены как часть мировой истории. Донские археологи обнаружили необычный наконечник костяной стрелы в поселении Миотов, которому более 2000 лет. Раньше на этом месте располагалось Темирницкое городище, а наконечник стрелы длиной около 7 сантиметров обнаружили в хозяйственной яме. Как сообщил руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук, наконечники древние люди использовали во время ловли рыбы и охоты. Материалом для их изготовления служили трупные кости, парнокопытных, чаще всего лошадей или коров. Ученые отметили, что такая находка является довольно редкой, так как миоты, чье поселение раскопали археологи, совсем не часто занимались охотой. Сейчас сложно определить временную принадлежность. Есть вероятность, что находка относится к эпохе бронзы. Точнее, ее возраст могут определить специалисты только при более детальном изучении. Рядом с этим наконечником археологи обнаружили небольшую терракотовую фигурку, которая была изготовлена из обожженной глины. Точно пока сказать нельзя, но, возможно, эта вещица носила символический характер и использовалась при ритуалах. Стоит отметить, что в ближайшее время археологи планируют завершить работы на площади 5-го Донского корпуса. Исследования, проведенные там, позволили узнать о жизни миотов, которые жили здесь задолго до нас. Во время раскопок ученые изучили десятки хозяйственных ям, следы жилищ, а также огромный ров, опоясывающий городище. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. С 10 по 13 ноября 2017 года в Москве пройдет 12-й международный общественно-культурный форум «Живая традиция». Какая народная песня первая приходит вам на ум, кроме всем известной «Ой, мороз, мороз»? А знаете ли вы, что такое вечерка? Вам когда-нибудь приходилось держать в руках настоящую гармонь или балалайку? Найти ответы на все вопросы, касающиеся традиции, послушать, рассмотреть, потрогать все, что вызывает интерес, вы сможете на «Живой традиции». Форум открыт для людей любой профессии и направлен на живое интересное общение, знакомство с русской культурой. Главная цель форума в этом году – провести ряд встреч с бабушками и дедушками, настоящими исполнителями настоящей русской традиции, которые приедут в Москву из разных регионов России. У вас есть отличная возможность погрузиться в мир русской культуры. В рамках «Живой традиции» пройдут творческие лаборатории и мастерские – круглый стол, вечерки и концерты. Форум проводится на народные средства, которые были собраны в течение 5 недель. К большому сожалению, финансирование и поддержка со стороны государства в этом году не закрывает всех вопросов для проведения яркого события в Москве. Поэтому организаторы решили обратиться ко всем неравнодушным людям и найти поддержку в народе, традициям которого они и посвятили всю свою жизнь. Подробности читайте на сайте мероприятия. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 16 октября, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Байкальские приключения Михаила Ять» или «Правдивая история о невероятных событиях и наблюдениях». Автор-сказитель Михаил Ять. Соавтор Алексей Орлов. 17 октября, вторник. Борьба с ленью на пути к достижению цели. Автор-сказитель Александр Жарков. 18 октября, среда. Гость живого эфира Ольга Немова. 19 октября, четверг. Казачий спас, токи жизни и знаки судьбы. Автор-сказитель Сергей Демин. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 21 октября, вы услышите запись программы из цикла «Пространство женщины», репортаж о клубе бардовской песни «Остров». Ведущая Елена Андреева. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!